Часть вторая, глава 15. Конец эльфийского питомника. «Значит, коммунизм не построить», – рассеянно произнес Виктор свою мысль вслух. «Впрочем, в обществе, где умеют читать мысли, таить их особенно незачем». «Что вы сказали?» – переспросил Степан Анатольевич. «Да так подумалось. Раз возникают новые классы, выходит, коммунизм не построить». «А кто вам сказал, что коммунизм строят?» – спросил Винчев. Заведующий лабораторией по революционным бомбам вдруг вошел в какое-то радостное внутреннее возбуждение, словно хотел показать сюрприз. От волнения он стал даже машинально почесывать нос. «Ну-ну, все!» и Маркс говорил. «Минуточку, подойдем к терминалу». Веничев потыкал пальцами в клавиатуру, и через минуту в браузере высветилась цитата. «Коммунизм для нас не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должны сообразовываться действительность. Мы называем коммунизм действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние. Условия этого движения порождены имеющейся теперь налицо предпосылкой». Маркс Карл. Немецкая идеология. Собрание сочинений. Том 3. Страница 34. Видите, для Маркса коммунизм – это не строй. Его не строят. Это процесс, который висит в оперативке и убивает процесс социального расизма. Это, если хотите, антивирус. Простите, а как тогда называется то, что строит? Простите, вам не наплевать на то, как оно называется? Чтобы не строили, главное, чтобы это было именно то, в чем нуждается общество сейчас, а не когда-нибудь после тяжелых лет страданий. Вот, например, большевики ликвидировали крупную буржуазию. Но осталась частная собственность. Буржуазия в форме использования административного ресурса партийно-хозяйственной номенклатуры и дельцами теневой экономики. То, что мы делаем сейчас, строим систему, в которой этой новой буржуазии не находится места. Вот так мы делаем шаг за шагом к этому самому бесклассовому обществу, о котором вы говорили. В какой форме мы это делаем? Ну, в той, которая полностью соответствует условиям точки, из которой вы вышли. А, простите, Хрущев как же? Перебил Виктор ошарашенный этой новой социальной геометрией. Хрущев? Ну, Хрущев говорил, что он строит коммунизм. На самом деле он выращивал химеру в виде потребительского общества, которое должно переплюнуть Америку по мясу и холодильникам, и которое должно питаться соком идей всеобщего равенства и братства. Братство потребиловку не оплодотворило, поэтому мы смотрим на реальные интересы людей. Сейчас не 50-е, и мы уже не можем так опираться на крестьянские привычки к общему труду, как вы это видели во второй реальности. У нас население уже съехало в города, изменило жизнь, приучено к потребительскому мышлению. Поэтому мы не должны использовать это потребительское мышление. Но, Виктор Сергеевич, не давать ему принимать ваших уродливых форм и не культивировать его развитие дальше. Мы ищем разные формы, как возвращать обратно народу созданные им ценности. Венчев налил себе в стакан негазированной брянской минеральной, проглотил залпом и продолжил. Через кооперативы, через государственные акции, через централизацию финансов и кредита, через участие рабочих в управлении, через изменение стиля управления и выдвижение управленцев. Разными тропинками и дорогами идут наши люди к будущему. Но идут они ради себя, ради семьи, соседа, родных и близких, чтобы каждый видел, как это нужно, а не политическому руководству. А как назовут, ну пусть историки думают. А что ж тогда нужно политическому руководству? То же, что и вам. Вы работаете с заказчиками, и руководство работает с заказчиком, с обществом. Основной заказ – борьба с угрозой социального расизма, внешний и внутренний. Извините, а за наивный вопрос. А что ж тогда коммунизм выходит возможно с любого момента, и даже в нашем обществе? Должен быть с любого момента, иначе какая же это теория? Постойте, это как же? Должна же быть какая-то сознательность, чтобы давать бесплатно. Да поймите же, наконец, коммунизм не в том, чтобы бесплатно давать, а в том, чтобы отнятое возвращать по справедливости, что важно, без лишних жертв. А бесплатность – это надо изучать, как меняется общество, как меняется мотивация людей. Впрочем, как вы заметили, троллейбус у нас все же бесплатный, и тем не менее ходит. А все-таки, когда можно будет распределять, ну скажем, колбасу по потребностям? Когда общество сочтет это справедливым. Все экономические законы держатся на существующих в обществе понятиях о справедливости. Даже цена на свободном рынке. Обмен товарами совершается на тех условиях, которые обе стороны полагают справедливыми. Кстати, ПО у вас бесплатно есть? Есть, но никаких «но». Коммунизм всегда рядом. Его надо просто видеть и сеять его там, где есть условия ему взойти и созреть. Теперь за стаканом минералки потянулся уже Виктор. Вековая мечта человечества, немедленно и без предоплаты. Это надо было как-то переживать и запить. Ну тогда почему бы не открыто сказать всем, что у вас уже коммунизм? Да вы что? Веничев всплеснул руками. «Наше общество еще на долгие годы вбирало в себе в голове миф о коммунизме, как о стране эльфов, совершенных существ, у которых между лопаток крылышки и которые размножаются исключительно высокими духовными помыслами. От того и в эльфийской стране столько себе не бери, а всего вдоволь. Людям пока что легче смириться с мыслью о недосягаемости этого эльфийского питомника, чем понять, что коммунизм ходит рядом. Простой и будничный, совсем не то, о чем мечтали». «Ну да, конечно», – протянул Виктор. «А вот еще один такой вопрос. Вы сказали, коммунизм возможен с любого момента?» «Именно так. Даже у нас, в нашей реальности возможен, без всякой там пролетарской революции и диктатуры пролетариата». «Ну, это, конечно, было бы лучше всего», – согласился Веничев. «Нравственный коммунизм, так сказать, в своем чистейшем виде, на добровольной и сознательной основе». «Нет, к сожалению, это утопия», – вздохнул Виктор. «Почему утопия?» «Ну и какой же мотиватор заставит наших магнатов добровольно и сознательно действовать на благо общества?» «Дело не только в их морали. Они ведь заложники своей системы, она так устроена, что они иначе не могут. Есть мотиваторы сильнее системы. И какие? Инстинкт самосохранения. У нас ведь тоже бы шли к краху, если бы не пришел человек из будущего и не сообщил о катастрофе. И это заставило здоровую часть нашей элиты объединиться и действовать. То есть нам нужен прогрессор, который сообщит о крахе системы. А откуда мы его возьмем? Да у вас их много. У вас всегда хватало людей, которые живут в будущем, видят будущие обрывы и ловушки. Но их никто не слушает без артефактов. А с артефактами и любой может. А без артефактов? Одного не послушают, другого не послушают, третьего. А вот когда таких людей много, это уже целое движение. Все равно мне в этот вариант пока совершенно не верится. Слишком уж он с нашей действительности, знаете... Ну что ж, развел руками Веничев, будущее нас рассудит. По трансляции раздавался бой курантов на обед. По дороге в столовку они обсудили еще несколько вопросов, на взгляд Виктора, второстепенных. Например, почему женщина в Российской Федерации смотрит сериалы, сможет ли быть президентом общественный лидер Татарстана и почему за 20 лет в РФ не решена проблема с разменной монетой в кассах. Впрочем, в этом мог бы какой-то важный смысл Виктору неизвестный. «Не заговорили вас сегодня?» – вежливо осведомилась Светлана Викторовна, когда после обеда они уже без Веничева вернулись в ее кабинет. «Да не, нормально. Тем более завтра суббота». «В том-то и дело, что суббота. Мы хотели бы попросить вас, Виктор Сергеевич, оказать помощь в одном важном деле». «Я весь внимание», – ответил Виктор. «На душе у него немножко заныло. Он знал, что такие вступления предшествуют предложениям далеко не из приятных». «Помните, вы упомянули некого Бориса Галлахера из «Третьей реальности»?» «Да, помню. Но вчерашний покойник на него не похож». «Это мы поняли. Речь о другом. В Брянск приезжает его внук, Уильям Галлахер». «Понял. Постараюсь на всякий случай на глаза не попадаться». «Как раз наоборот. Вы должны с ним встретиться в субботу в лесу около Шебенца, якобы собирая грибы. Это агент ЦРУ. Он приехал специально для встречи с вами. По легенде, сведения о встрече вам должна передать Инга. Еще один шпион. И что ему надо?» Вот это и попытайтесь выяснить, насколько он будет склонен это сообщить, естественно. Официально он американский коммерсант, изучает возможности совместного туристического бизнеса в средней полосе СССР. Экологический туризм, сбор грибов-ягод, знаете, у них в Европе. Знаю, знаю. А вы не рассматриваете такой вариант, что этому внуку Галлахера надо просто убрать меня, раз вывести не получилось? Но мы надеемся, что до этого не дойдет. Если в ЦРУ решили, что мы вас расшифровали, то вряд ли они рассчитывают, что вас отпустят на эту встречу. Вот подстраховать вас в лесу мы на 100% не сможем. Если боитесь, можете отказаться». «Боюсь», – честно признался Виктор. «Но отказываться не собираюсь». «Почему так? Здесь меня закрыли от пули. Я должник. Кстати, и так и не удалось навестить вашего сотрудника, который это сделал». «Ну и вы не сможете, он в Сочи, в Фабрициусе, там космонавтов восстанавливает. И он знает, что вы здесь тоже в своем роде выполняете свой долг». За окном порыв ветра закружил и понес редкую стайку листвы и лимонных и багряных тонов. «Скоро октябрь», – почему-то подумал Виктор. Еще он подумал, что в отличие от потянувшейся в теплые края птиц, этим листьям лететь недолго. «Понятно», – произнес он. «Какое будет снаряжение, легенды, инструктаж и прочее?» «Ну, легенда все та же. Вы притворяетесь нелегальным мигрантом из Западной Европы, вас пока не трогают, а встречи вам сообщила Инга. Далеко в лес не углубляйтесь. Ходите по полосе вдоль шоссе на пару сотен метров. К вам подойдет человек в куртке в стиле сафари, в джинсовых брюках и сапогах, и спросит, не найдется ли у вас антиникотиновых сигарет. И вы ответите, сигарет нет, могу предложить мятные леденцы». «Ой, все те же старые пароли», – подумал Виктор. «Никаких штучек на микрочипах. Хотя, если работает, зачем менять? Обратная вещь, доков никаких. А если начнет расспрашивать, почему меня отпустили, не трогают? Это же вроде как подозрительно. А вы знаете, почему вас отпустили? Вы ничего не знаете. Вам ничего не сказали. Отпустили под подписку о невыезде. Повторно не вызывают. Держитесь естественнее. Держаться естественнее. Вы полагаете, что контакт с Галлахером – это и есть задание хроногента? Пока мы можем только предполагать. Кстати, задание прослушать радио – это тоже подготовка к контакту. Вы же у нас из кап-страны, а выглядите и говорите, как советский человек. Ну, с имиджем я как-нибудь сам разберусь. Не знать хотя бы приблизительно, чем он хочет, этот Галлахер. Что будет спрашивать, что говорить. Увы, развела руки Светлана. Этого Инге в шифровке не сообщили. Тогда остаются мелочи. Например, достать прикид грибника, корзинку, ну и сапоги там резиновые. Вдруг в лесу сыр или вообще дождь пойдет. Ну, вообще, по прогнозу не обещали. По легенде, вещи вы взяли в туристическом прокате, но вам их прямо завезут в комплекс. Возьмете сумку Одринцовой. Никакого оборудования, скрытых микрофонов, там, передатчиков у вас не будет. У Галлахера ведь может быть сканер, и это вас засветит. А мобильник? Тоже оставите. Объясните, что на всякий случай, вдруг КГБ через него прослушивает. Тем более, среди населения такие слухи ходят. В общем, если что, связи никакой. Образец вашего запаха дадут служебным собакам. В район встречи на природу выйдут несколько хозяев с питомцами. Ну же, хорошо, хоть тело разыщет. Социального оптимизма вам не занимать. Давайте пройдемте к тому, что вы сделали это несколько дней после покушения. Почему переехали, как познакомились с соседкой по комплексу, для чего ухаживаете за ней, ну и так далее.